Глава 15. Господи, почему бы тебе не разомкнуть меня? Ведь я знаю много всего. Иди к цветку Виктории Регине, иди в просторы, передай привет от герцогини де ля Кватор. Издевались над дешевой экзотикой, а почему? Что есть выше этих недоступных прекрасных стран, мест, где мы не бывали, слов которых не слышали? Господи, почему бы тебе не отвлечь мое внимание от меня и от гнусных вещей, на которых я сосредоточен в последнее время? Почему бы тебе не переключить меня на цветы, зеркальные водопады, гигантские древесные паразиты с гнилостным запахом, с названием Рафлезия Арнольди? О, сад. Господи, почему бы тебе не переориентировать меня с того, что я вижу и знаю, на то, что я помню неизвестно откуда, на твои, например, пустыни и закаты? В раннем детстве в журнале «Пиф» я видел такой закат. Огромная пустыня, над ней полосатое небо. Так ли уж много на свете вещей, в которых я слышал отзвуки этой небывалой действительности. Блещет вода в колодце чистом, как недра горна. На раскаленном камне сохнут кофейные зерна. Красные тени зноя косо плывут над садом. Свесив язык, пустыня загнана дышит рядом. Вечер картину зноя мягкую кистью смажет. Ночь поперек порога с сонной овчаркой ляжет. Песня новеллы Матвеевой. Почему бы тебе не направить мой взор на это? На бесконечные торговые ряды, на безвестные города, на огромные пустые пространства, на то, о чем одна из самых странных твоих дочерей сказала на пустынном прилавке заката. Как я знаю этот пустынный прилавок, закрывающийся рынок в портовом городе, где я чужак. Где в последнем ряду, в последней лавке, в последний час меня ждет волшебная закономерность? Почему тебе не кинуть мне хоть одну закономерность, чтобы я убедился в твоем присутствии? Почему ты подсовываешь мне одно взаимоисключающее, амбивалентное, толкуемое и так и сяк? Почему ты не хочешь вернуть мне обещания моих первых дней, когда каждый закат между домами доказывал мне тебя? Раскрой меня, Господи. Я жду и жду. Господь меня раскроет, как форточку в конторской духоте. Как заспанную книгу, столько лет служившую подставкой для бегоний, пробьет, как брешь в забристанном невольниками трюме. Спускайтесь вниз, цинготная шпана, по сосенке отобранная сбору, рябой фасолью сыпьтесь по канатам, мою пробоину попробуйте заткнуть мешками, досками друг другом. Я так хочу, чтобы он меня раскрыл своим шершавым устричным ножом. Стихи Игоря Караулова. «Раскрой меня, Господи, или я не знаю».